моя коробушка есть и ситец, и парча. Пожалей, душа, засновушка молодецкого плеча. Выйду, выйду в рожь высокую, там до ночки погожу. Как завижу черноокую, все товары разложу. Как завижу черноокую, все товары разложу. Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Оставляй-ка губки алые, ближе к молодцу садись. Катя бережно торгуется, все боится передать. Парень с девицей целуется, просит цены набавлять.